как правильно вести себя за столом. Если вы хотите чего-то добиться в современном мире, вы должны уметь обращаться с двумя предметами — клюшкой для гольфа и ножом для рыбы. Дело в том, что люди реально общаются друг с другом только когда играют в гольф или едят. С гольфом все просто. Достаточно научиться ругаться, как сапожник, но вот освоить правила поведения за столом гораздо сложнее. Во-первых, никогда не начинайте есть раньше остальных, хотя, может, и стоит втихаря проверить, заказали ли они закуску вообще. Когда вы захотите приступить к еде, то обнаружите, что около вашей тарелки лежит больше столовых приборов, чем у вас дома в кухонных ящиках. Так вот, хорошим тоном считается использовать для одного блюда все приборы по очереди, даже если вам подали только суп. Использовав прибор, положите его в маленький кувшинчик, на котором нарисован цветок. На определенном этапе официант может представить на ваше одобрение бутылку вина. В таком случае правильнее всего будет проверить содержание алкоголя. Если оно меньше 15%, отправьте бутылку обратно. После того, как вы проверили содержание алкоголя, вам в бокал нальют каплю вина. Это настоящая подлость с их стороны. Вы же заплатили им деньги, так что настаивайте на полном бокале. Затем можно продолжить и попробовать вино. Помните, будет вполне приемлемо выплюнуть его в подходящее место, например, в ведро со льдом у столика романтично настроенной парочки, сидящей недалеко от вас. Сворачивание салфеток — один из краеугольных камней западной цивилизации. И в хорошем ресторане официанты должны уметь превращать домастовые салфетки в полноценного стегозавра быстрее, чем вы успеете разобрать, с какого конца нужно есть спаржу. Официанты всегда с радостью демонстрируют это умение, поэтому подождите, пока они расправят салфетку у вас на коленях, а потом скажите, что она нравилась вам гораздо больше в виде утки, приготовившейся к спариванию. Салфетку столовую и салфетку сервировочную часто путают, и если у вас такая же проблема, это явный признак того, что вы не отесаны, как чурбан. Основной секрет состоит в том, что когда обедает четное число человек, столовые салфетки называются сервировочными салфетками и наоборот. Поведение за столом веками служило лакмусовой бумажкой, показывающей уровень воспитанности человека. Например, требовать в гостях сразу две рыбные палочки равносильно тому, что ударить хозяина по лицу. Считается безобразной и привычка поглощать суп с макаронами алфавит, не проронив ни звука. Но самое сложное испытание — это лобстер. Вам приносят глубокую тарелку и щипцы для орехов. Целые годы уходят на то, чтобы понять, где у лобстера находятся орехи, а потом переложить их в тарелку. Зато такие познания положительно сказываются на вашем социальном положении.